Льву Николаевичу Толстому при появлении романа «Война и мир». Была пора своей игрою, свою ризою стальною, морской простор меня пленял. Я дорожил и в тиши, и в бури, то негой тающей лазури, то пеной у прибрежных скал. Но вот, о море, властью тайной, не все мне мил твой блеск случайный, и в душу просится мою, девясь красе жестоковыйной. Я перед мощью стихийной в священном трепете стою. 23 апреля 1877 года.